Глава 21. Вернувшись в замок, Джози отправила Джеффри несколько фотографий и свой номер телефона, зная, что если она не сделает это сразу, то может струсить. По прошествии без малого 2 часов, когда они с Биа шли на прощальный ужин, ей позвонили с незнакомого номера. «Алло», — осторожно сказала она. «Джози», — прорычал голос в телефоне, — «это Джеффри Гиллиган». «О!» — воскликнула она. «Привет!» Биа, одетая в ярко-зеленое, чтобы оттенить шоколадно-лиловый цвет волос, с любопытством посмотрела на нее, а Джози повела плечами. «Я посмотрел твои снимки и впечатлен. А я не часто такое говорю. Слушай, этой осенью я буду вести курсы здесь, в Эдинбурге. Мест уже нет, но я готов сделать исключение. Отчасти потому, что Макс мой друг, но в основном потому, что вижу талант. А Макс сказал, что ты свой растрачиваешь, и это прискорбно». Начала было Джози, но он прервал ее. «Дай мне договорить. Ты сможешь развить свой талант и сосредоточиться исключительно на этом. Курсы начнутся через 2 недели и продлятся до Рождества. Под конец будет студенческая выставка, и это даст тебе возможность показать свои работы. Талантливые фотографы нужны всегда. Стипендия не выплачивается, но кое-что я могу профинансировать. На жизнь, скажем так, хватит». Джози застыла на месте. И Биа тоже остановилась, глядя слегка обеспокоенно и пытаясь понять, в чем проблема. Джози медленно выдохнула. Это было слишком уж неожиданно. Она не знала, что и думать. Отправляя Джеффри фотографии, она предполагала, что он предложит ей принять участие в конкурсе, что-то вроде этого. Но полностью посвятить себя учебе? Вот так сразу переехать в Эдинбург? И до конца года учиться без гарантии, что это даст какой-то результат? Это представлялось безрассудством. «Скорее в духе Биа», — подумала она, глядя на подругу. «Я не уверена. Мне надо подумать». «Ладно, но думай быстрее. Если не сообщишь до конца недели, я буду считать, что это отказ. Хорошего вечера, и надеюсь вскоре получить от тебя ответ». Раздались короткие гудки, но она по-прежнему держала телефон возле уха, ошеломленно глядя на Биа. «Что это было?» — спросила подруга. По пути в старую башню, где проходил прощальный ужин, Джози посвятила Биа во все подробности. Та, как и следовало ожидать, сочла идею великолепной и никаких проблем с ее финансовой составляющей не увидела. Просто пожала плечами, сказав: «Да образуется как-нибудь». Джози почувствовала облегчение, когда они добрались до башни, выглядевшей старше других частей замка, потому что появился повод прекратить разговор. В оленьей палате, куда подруги проследовали далее, одну из стен украшала голова оленя. Отсюда и название, предположила Джози, решив, что лучше не будет смотреть в стеклянные глаза чучела. Она никогда не понимала традиции выставлять на показ головы мертвых животных. Когда-то в них играла жизнь, а теперь они были всего лишь трофеями, хотя бесспорно придавали колорит этому месту, как и древние каменные стены, которых Джози украдкой касалась рукой. Они были шероховатыми на ощупь и почему-то более холодными, чем в других помещениях. Стены упирались в сводчатый потолок, и легко представлялось, как это помещение выглядит пустым и каково это — оказаться в нем, скажем, узником. В углах паутина, из стен по капле сочится вода, пропащее место, попавший в него обреченно забвение. По обе стороны зала стояли два прямоугольных стола, покрытых черной скатертью с пурпурной полосой по центру, а в конце стол поменьше, как бы перекладина у буквы «П», за которым должны были сидеть Лора и Джон. На столах стояли уже зажженные свечи в подсвечниках, и лампы на дальней стене были в форме факелов. И от всего этого по залу шло мерцающее свечение. Увидев Эйрин, Джози кивнула ей, и они с Беа прошли к столу, где стояли напитки, в том числе медовуха. Макса не наблюдалось. Джози постаралась не обращать внимания на легкий спазм в животе и сказала себе, что все к лучшему. После переживаний в кофейне лучше ей в этот уикенд его больше не видеть. Многие гости уже разъехались, не имея возможности или не желая брать отгул на работе, в том числе Стюарт, по словам Биа, а также Джесс и Том, которые уехали в Лондон этим утром. Джесс прислала Джози сообщение с предложением пообедать всем вместе, когда она в следующий раз будет в Лондоне. Но Джози знала, что они не увидятся по крайней мере полгода. Вот почему ужин проводился не с таким размахом. Напоминал домашнее застолье и был рассчитан человек на 30. Это были либо близкие родственники, либо те, кому хотелось продлить выходные. Джози и осталась. Куда ей было спешить? Отвечать на телефонные звонки на временной работе или обсуждать ремонт с Хелен? Ну и, конечно же, она хотела остаться ради Лоры. Ради Лоры, которая сейчас стояла возле головы оленя в мерцании свечей, и их мягкий веселый отсвет был лучше любого макияжа. Джози мотнула головой в ее сторону, и Биа, поняв намек, кивнула. Пробираясь к Лоре, Джози чувствовала угрызение совести. Лора посчитала ее достаточно близкой, пригласив остаться. Единственную из всех коллег она удостоила такой чести, а она, Джози, за весь день не удосужилась поговорить с ней. Но Лора не выглядела огорченной, и при виде Джози и Беа расцвела улыбкой. Джози обняла Лору, вдыхая сладкий аромат ее духов. «Прекрасно выглядишь», — сказала она. «Но тебе, наверное, надоело это слышать весь уикенд». Лора откинула назад голову и выразительно посмотрела на Джози. «Это никому не может надоесть, даже мне». Она улыбнулась и оглядела зал, куда входили последние гости. «Хорошо прошло, да?» «Хорошо, слабо сказано. Все было изумительно». Лора просияла улыбкой. «Но для тебя это, наверное, был большой стресс». «Да нет. Как только процесс пошел, все закрутилось само собой». У Джози сложилось стойкое впечатление, что все это стало возможно только благодаря скрупулезному планированию Лоры. Но вслух ничего такого произнесено не было. «Большое дело своротило, черт возьми!» — усмехнулась Биа и тоже обняла Лору. Та обняла ее в ответ. «Рада, что ты смогла приехать». «Шутишь?» — Биа покрутила головой. «Спасибо тебе, что пригласила меня в последнюю минуту». Ни одна из них не обмолвилась о причине такого приглашения, за что Джози была им признательна. Затем подошел Джон и по медвежьи приобнял Джози. «Ну, ты просто красавец. Тебе нужно носить килт, не снимая». «И рад бы, да она не разрешит». Он обнял Лору и прижал к себе. «Вы, люди, просто идеальная пара», — улыбнулась Имбия. «А то нет», — согласилась Лора, и Джози засмеялась. «Кстати, как вам в плавучем домике?» — поинтересовалась Джози. «О, потрясающе», — сказала Лора. «Он стоит прямо на озере, и этим утром мы встречали рассвет. Невероятное зрелище. Правда, потом солнце ненадолго скрылось». «Вы встали на рассвете?» — изумилась Джози. «Лора меня заставила. притворно скривился Джон. Лора откинула назад волосы, этим вечером распущенные и выпрямленные. «Но остаток утра мы провели с пользой, разве нет?» Джон покраснел, Джози и Беа рассмеялись, а Лора им подмигнула. В этот момент подошли родители Джона, и Джози с Беа, извинившись, отошли. Джози слегка вздохнула, и Беа посмотрела на нее, склонив голову. «Не верится, что все закончилось», — сказала Джози. «Еще не закончилось. А я тем временем все примечаю. И однажды устрою свадьбу непременно здесь». «Дело за малым. Найди себе парня», — засмеялась Джози. «Это детали», — отмахнулась Беа. «А как же Стюарт?» — с усмешкой спросила Джози. «Не, это было так, чтобы развеяться». И тут Джози дернулась, потому что в зал вошел Макс. В приглушенном свете он выглядел сокрушительно красивым. Да он и был таким. Несмотря на великолепный интерьер, атмосфера этим вечером была чуть более неформальная. И потому он был в черных джинсах и облегающем сером джемпере. Эйрин помахала ему со своего конца зала, прежде чем Джози успела решить, подойти к нему или нет. Перехватив взгляд Беа, она нахмурилась. «Что?» Беа сделала глоток медовухи и подняла брови над краем бокала. «Что?» — переспросила Джози, когда они заняли свои места, отделенные от Макса и Эйрин супружеской парой, вероятно, гостями со стороны Джона, судя по килту на мужчине. «Мне кажется, снова лезть в эту реку — плохая идея, учитывая, чем все кончилось в прошлый раз», — проговорила Беа. «Я и не лезу», — хмуро сказала Джози. «Ничего не произошло и не произойдет». «Ты провела с ним все утро», — заметила Беа. «Да, Беа, с ним и с его девушкой». О том, как они сидели в кофейне, Джози решила умолчать, потому что рассказывать было не о чем. Совсем. В ушах прозвучал его голос. «Именно это я и делаю. Думаю о тебе». Джози встряхнула головой, сосредоточив внимание на Беа. «И с ним я была, потому что тебя не было». Беа пропустила подколку мимо ушей. «У тебя все еще чувство к нему?» «Нет», — сказала Джози. Но это прозвучало слишком натужно, чтобы быть похожим на правду. «Просто будь осторожна, окей?» «Беа, я всегда осторожна», — вздохнула Джози. Но какая-то часть ее считала, что будь это так, она отнеслась бы к флирту с Максом с такой же легкостью, с какой Беа отозвалась об интрижке со Стюартом. Беа удавалось отвлекать Джози большую часть ужина, так что она почти не обращала внимания на Макса. Медовуха оказалась чуть крепче, чем она предполагала. И совсем незаметно голова у нее начала приятно кружиться. Голос стал громче, а жестикуляция выразительнее, когда они с Беа принялись обсуждать великие идеи. А потому Джози слегка опешила, когда Лора и Джон стали обходить гостей, прощаясь с каждым. Когда молодожены подошли к их части стола, Джози и Беа встали. Лора обнялась с ними, в глазах у нее стояли слезы. «Не спрашивайте, почему», — проговорила она. «Я весь уикенд на эмоциях». Джон посмотрел на нее, и Лора ткнула его в бок. «Это нормально, дурачок», — ласково сказала она. Макс и Эрин стояли среди небольшой компании по другую сторону стола. Джон обнялся с Эрин, которая на прощание похлопала его по спине. «Ты теперь совсем взрослый мальчик, просто не верится», — со вздохом сказала она. «И ты надолго не задержишься», — фыркнул Джон. Джози старалась не смотреть на Макса. «Выходит, все предрешено?» Макс и Эрин поженятся, а она останется лишь эпизодом в его биографии. Она сжала губы. «Смирись, Джози». Гости вышли наружу, чтобы помахать Лори и Джону. Но поскольку те сначала направились в плавучий домик забрать багаж, и Лора была не в свадебном платье, прощание вышло не настолько драматичным, как показывают в романтических фильмах. «Слава богу», — сказала Беа, помахав новобрачным в последний раз. «Мне срочно нужно в туалет». Она умчалась, а Джози пошла в оленью палату. У входа она притормозила. Там сидел Макс. Отсвет пламени свечей бликовал в его волосах. Эйрин увлеченно болтала с соседом, сидящим по другую руку. А Макс поднял глаза на Джози и улыбнулся так, как должен был бы улыбаться только своей девушке. Будь она неладна. Возможно, дело было в медовухе или в какой-то фразе Биа. Или в самом уикенде, на протяжении которого Макс вел себя так, точно между ними что-то есть. Точно они что-то значат друг для друга. Но в этот момент Джози решила, что с нее хватит. Она развернулась на каблуках и фурией понеслась прочь, едва не врезавшись в кого-то, кто шел ей навстречу. «Хрен с ним», — думала она. «Хрен со всеми счастливыми парочками, вместе взятыми». Она была уже далеко, когда услышала, как Макс окликает ее. «Джози!» Не обращая внимания, она шла дальше. Ветер хлестал ей в лицо. «Джози!» Она обернулась, с ненавистью глядя на него. «Чего тебе?» — прокричала она. Макс замер на месте, нахмурился, а потом начал осторожно приближаться к ней. Точно она была диким животным, которое требовалось приручить. «Что случилось?» — медленно спросил он. Она негодующе глядела на него, а он, судя по всему, пребывал в убеждении, что все прекрасно. Просто зашибись! Смотреть на нее такими глазами и брать за руку тайком от своей девушки, потому что после дураковаляния в поле и встречи с известным фотографом все стало просто офигенно. Она помотала головой. «Что ты делаешь, Макс?» «Ты о чем?» «Что ты делаешь?» — повторила она. «Зачем ты пытаешься снова влезть в мою жизнь?» Она провела ладонью по волосам. И когда опустила руку, почувствовала, как ветер тут же начал трепать их снова. Звезд не было. Вечернее небо затянуто облаками. «Или ты хочешь, чтобы мы были друзьями? К чему все это, я тебя спрашиваю?» «Нет, я...» «Тогда зачем?» Ее голос разносился далеко над угодьями замка. «Ты, черт побери, возникаешь ниоткуда на свадьбе моей подруги, где тебя вообще быть не должно!» «Эй, не перегибай!» — сказал он прежним мягким тоном. «Меня пригласили. Я это не назло тебе». Она метнула на него свирепый взгляд, и его лицо стало напряженным. «Мне тут тоже некомфортно, Джози. Это...» «Ну, конечно!» — едко усмехнулась она. «Тебе не по кайфу находиться здесь, в компании с шикарной и умной подругой, которая мне, между прочим, нравится?» «Мне она тоже нравится. Но это не то, что ты...» «Это ты бросил меня, Макс!» — рявкнула Джози. Глаза жгло от слез. «Ну и пофигу». Она сгорбилась, обхватив себя за плечи, и стараясь унять пробивающий ее озноб. «Ты бросил меня в треклятый день подарков после того, как я...» Она набрала в грудь воздуха и покачала головой. «Забудь. Не в этом дело. Проехали!» Макс шагнул к ней. Его глаза были такими же темными, как нависающее над ними небо. Они пристально смотрели друг на друга. А потом Макс вздохнул. «Слушай, извини. Я не хотел сделать тебе больно. Звучит забавно. Горько рассмеялась она. Я пытался поговорить с тобой об этом. Его, наконец-то, тоже прорвало, словно что-то, позволявшее ему держать себя под контролем, сломалось. Он каким-то болезненным жестом провел рукой по волосам. В Нью-Йорке. Я пытался поговорить с тобой. Объясниться. Но ты меня послала. И, кстати, казалась очень довольной своей новой жизнью. Язвительно добавил он. Джози лишь сердито посмотрела на него. Разумеется, она казалась довольной, а как иначе? Он думает, она стала бы при встрече с ним показывать, насколько ей было больно. И тут она решила, что больше не хочет ничего выяснять, и пошла прочь. Макс бросился следом, схватил ее за руку и почти силой потянул назад, но сразу отпустил, точно обжегшись, и яростно тряхнул головой. «Думаешь, мне легко?» Голос был тихий, но каждое слово отдавалось в ней ударом. «Хотелось того, что не могу иметь?» Слова застряли у нее в горле. Она опустила глаза, чтобы не показать этого. «Ерунду, говоришь. Это твой выбор, разве нет?» Сказала она, не давая ему возразить. Все это на твоих условиях. В Нью-Йорке? К черту Нью-Йорк! Если бы ты хотел меня, ты бы с самого начала остался со мной. Она задыхалась, но не могла остановиться. Или хотя бы попытался быть на связи. Или сделал бы что-нибудь. А ты меня бросил. Макс поморщился. И пламя, полыхавшее в ней, на мгновение дрогнуло. Но когда он заговорил, голос его звучал холодно. «Ты вообще ничего не знаешь, Джози». И тогда пламя разгорелось снова. «Разумеется, потому что ты ничего мне не говоришь. Я отдала тебе все, рассказала тебе все, а ты ничего не дал мне взамен». Она снова повернулась, чтобы уйти, толком не зная, куда именно. «И пусть ты винишь в этом меня каким-то странным, извращенным образом, но я себя не виню и не думаю». И снова, второй раз за этот вечер, он схватил ее за руку и с силой рванул к себе, так что у нее перехватило дыхание. Их взгляды встретились, и тут он поцеловал ее. А она, не задумываясь, ответила ему, притянула за плечи к себе, желая его еще больше, а его пальцы впились ей в талию. О, Господи, этот его вкус! До сих пор она не сознавалась себе в том, как сильно тосковала по нему. «Джози?» Голос Биа разом вернул их к реальности. Они отпрянули друг от друга, точно в потрясении. Джози пригладила волосы и повернулась к Биа, которая выглядела в ночи на фоне освещенной башни, точно маленькая фея. «Давно она здесь? И слава богу, что это Биа, а не Эйрин». «Я сейчас», — сказала Джози, надеясь, что Биа не заметит легкой дрожи в ее голосе. «Все в порядке?» Биа переводила обеспокоенный взгляд с Джози на Макса. «Да», — кашлянула Джози. «Все отлично. Возвращайся, я сейчас. Еще одну секунду». Биа помялась, переступив с ноги на ногу. «Вообще-то я хотела лечь, уже совсем без сил». «Хорошо», — как можно спокойнее проговорила Джози. «Ты иди, я тебя догоню». Биа потопталась на месте, но в конце концов ушла, оставив их одних. Джози повернулась к Максу. Они смотрели друг на друга. Их глаза слегка поблескивали в темноте. «Извини», — Макс покачал головой. «Зря я это». Внутри Джози что-то оборвалось. Но она кивнула, плотно сжав губы. Да, наверное, зря. Она отступила на шаг. Погоди, Джози, я не то имел в виду. Но с нее было довольно. Хватит полуобещаний, намеков, взглядов и прочих путанных посланий. Поэтому, когда она заговорила, в голосе зазвучал металл. Нет, Макс, с меня хватит. Ты вошел в мою жизнь и сделал меня, я не знаю. Она на миг задумалась. Другой. А потом ты ушел из нее, не думая о моих чувствах. Пусть так. Если тебе больше ничего не нужно было. Мог бы найти способ полегче. Ну да ладно. Она тряхнула головой. Но вот этого я никак не понимаю. Она указала на него и на себя. Ты ведешь себя, как ни в чем не бывало. Или пытаешься быть моим другом. Или намекаешь, что хочешь чего-то большего. И я не могу. Она медленно выдохнула, стараясь, чтобы голос звучал спокойно, чтобы в нем не слышалось всхлипов. Я думаю, что после этого уикенда нам лучше никогда не видеться. Потому что за последние несколько дней Джози поняла, что не сможет быть ему другом и не желать большего. И даже если он хочет этого, так не будет. Пусть лучше он совсем исчезнет из ее жизни. И тогда она сможет его забыть. Макс ничего не сказал. Просто посмотрел на нее с каким-то непонятным выражением. Ее губы сжались, но она справилась с собой и не заплакала. На этот раз была очередь Джози уходить от него. Она повернулась и с высоко поднятой головой пошла догонять Биа. И на этот раз Макс не стал ее удерживать.